Глава 6. За продуктами Вера выбиралась редко. Много ли ей одной нужно было продуктов? К тому же, года 2 назад она поняла. Времена, когда ее фигура оставалась безупречной, без всяких с ее стороны усилий и даже безо всякого ее внимания, прошли, и, видимо, прошли навсегда. И кусок колбасы, наскоро проглоченный на ночь, мгновенно добавляет лишние килограммы. Понимать это было неприятно, но видеть, как над талией нависают крылышки, было еще неприятнее. И Вера сначала села на японскую диету, 2 недели ела то несоленую рыбу, приготовленную на пару, то паровую же капусту, вкусом напоминавшую вареные тряпки, то клейкий рис. А после диеты стала есть хоть и вкусно, но мало. Поэтому продукты она покупала редко, зато в дорогом супермаркете, который недавно открылся неподалеку от дома. Вера катила тележку между полками и изучала этикетки на баночках и коробочках. Впрочем, все это продуктовое изобилие она рассматривала довольно рассеянно. Ей казалось глупым и каким-то даже неприличным чересчур внимательно изучать еду. К тому же у нее был быстрый взгляд, поэтому она и не сильно вглядываясь, сразу определяла, что ей надо купить, а что нет. Покупателей было много. Офисный день закончился 30 минут назад, и Вера попала в магазин в общем потоке. Она уже собиралась идти к кассам, но вдруг что-то привлекло ее внимание. Она даже не сразу поняла, что именно. Какой-нибудь необычный товар, что ли? Необычное скользнуло по самому краю ее зрения, но почему-то за этот край зацепилось. Обернувшись, Вера поняла, что внимание ее привлек не товар. Рядом с полкой, уставленной бесчисленными соусами, стоял мужчина. Он держал в руке пеструю бутылочку и читал надпись на этикетке. Что и говорить, на такого мужчину мудрено было не обратить внимания. Он был безупречен. Вера даже оторопела, когда это поняла. Он был высокий, стройный, элегантный. Он был прекрасно подстрижен, ни коротко, ни длинно, аккуратно. Он был одет в очень дорогой костюм. Ботинки его тоже очень дорогие, сияли так, что сразу становилось понятно, он приехал сюда не троллейбусом. Но главное было все же не в этих, сразу бросающихся в глаза чертах. И костюм его, и ботинки, и прическа — все это явно не случайное. Совсем не производило впечатления чрезмерной продуманности, тщательной выстроенности. И на бутылочку с соусом он смотрел таким взглядом, что у Веры даже сердце ёкнуло. Это был тот самый взгляд, какой должен быть у мужчины, когда он изучает этикетку на соусе или программу телевидения или меню в ресторане. Взгляд был в меру заинтересованный, вот именно в меру, не рассеянно мечтательный, но и не слишком сосредоточенный. Не мелочный это был взгляд. Сразу было ясно, что мужчина с таким взглядом правильно понимает иерархию предметов и явлений. Вера смотрела на него, замерев в проходе между полками. Привелось же такого увидеть. А почему, собственно, привелось? Вдруг подумала она. И почему только увидеть? Он же чей-то, этот мужчина. Дарит кому-то цветы и бриллианты. Спит с кем-то, ходит с кем-то в рестораны. Так почему не со мной? Месяц, неделю, да еще 3 дня назад подобная мысль показалась бы ей дикой. А сейчас сразу же всплыла в памяти насмешливая цыганка с ее вопросом: «А ты какого поведения, тяжелого?» Развернув тележку, Вера направилась прямиком к полке с соусами. «Извините, это у вас что, карри?» — спросила она. «Вы его уже пробовали?» Мужчина поднял глаза. Они были приятного карего цвета. «Это не карри», — сказал он. «Называется австралийский соус. Еще не пробовал». «Тогда и я возьму», — сказала Вера. «Но ведь я не пробовал», — повторил он. «Не могу вам посоветовать». «А здесь такое изобилие, что лучше брать наугад», — улыбнулась Вера. «Тогда не ошибешься». Улыбка у нее была особенная, и она это знала. Когда Тимке было 5 лет, он говорил, что от маминой улыбки хочется кувыркаться. Вряд ли у кого-нибудь из мужчин, кроме маленького Тимофея, возникало впоследствии такое желание. Но от веренной улыбки оживлялся даже Дима. И даже во времена его пламенной страсти к преферансу. «Оригинальная логика», — засмеялся мужчина, хотя, впрочем, совершенно правильная. Он поставил соус в свою тележку. Вера уже изучила собранный там продуктовый набор, пока незаметно наблюдала за ним. Набор был таким же, как взгляд, стрижка, костюм и обувь, очень мужским и безупречным. Красная и белая рыба, стейки из мраморного мяса, очищенный и вымытый картофель в пакете, свежие помидоры и огурцы, оливковое масло, черная икра в стеклянной баночке, бутылка красного вина и бутылка виски. Вере понравилось, что виски он покупает, хотя и дорогое, но не коллекционное, которое стоит неприличных денег. Вообще его выбор очень ее обнадежил. Ясно было, что товарищ купил продукты не для того, чтобы из них был приготовлен настоящий семейный обед, который может приготовить только женщина. То есть женщина у него, конечно, вполне может быть, но живет она не с ним. Понятно также, что он живет один не первую неделю. Мраморное мясо и картофель свидетельствовали о том, что речь идет не о единственном холостяцком перекусе, а о системе питания. Система Вере понравилась, в меру правильная, не примитивный фастфуд, но и не бабское выстряпывание изысканных блюд для себя любимого. Вера поставила в свою тележку австралийский соус и неторопливо направилась к кассам. Мужчина пошел рядом с ней. Все сегодня оказывалось кстати. Все получалось точно и вовремя. Вера почувствовала в груди приятный холодок, которого не чувствовала уже очень давно. Тот самый холодок, который появляется, когда ты понимаешь, что тебе благоприятствует судьба и сопутствует удача. Удача была и в том, что ее неожиданный спутник успел купить все, что хотел, и тоже, как Вера, уже направлялся к выходу. И в том, что к кассам змеились очереди. И в том, что он никуда не спешил. И в том, что у него, наверное, не случилось сегодня неприятностей на работе. Во всяком случае, настроение способствовало разговору. «Разрешите представиться», — сказал он, — «Кирилл». И это тоже было знаком веренной удачи. Разве стал бы он представляться, если бы предполагал проститься у выхода из магазина? «Вера», — сказала она. Он смотрел прямо и располагающе. Карий цвет глаз очень шел к правильным чертам его лица. «Вы работаете неподалеку?» — поинтересовался он. «Нет, работаю далеко. Я живу рядом». «Рабочий день закончился недавно», — объяснил он, — «и я подумал, если вы так быстро добрались сюда из офиса, значит, он где-нибудь поблизости». Черт возьми, он уже даже делал какие-то логические построения на ее счет. Это было приятно. «Просто мне повезло с транспортом», — улыбнулась Вера. «Вы не на машине?» — оживился он. «Как же вы понесете сумку? Я вас подвезу». «Спасибо». Она улыбнулась еще непринужденнее. «Мне, правда, недалеко». Из такого ответа невозможно было наверняка понять, благодарит она для того, чтобы отказаться от его помощи, или наоборот, для того, чтобы он ее проводил. Интересно, какой вывод сделал он? Вывод он сделал правильный. Дождавшись, когда Вера расплатится, Кирилл поставил ее пакет в тележку рядом со своим, а на улице сразу направился к темно-синему «Лексусу». Машина в точности соответствовала тому представлению, которое сложилось о нем у Веры с первого взгляда. Кирилл поставил оба пакета в багажник и открыл перед Верой переднюю дверцу. «Прошу», — сказал он, — «покажете, куда ехать, я плохо знаю этот район». Ехать в самом деле было недалеко, то есть недолго, но Вера по этому поводу не печалилась. Она знала, что сейчас еще не время для долгого разговора. Мужчина должен был расстаться с нею в состоянии неудовлетворенного интереса. Для этого довольно было 5 минут. В том, что продолжение последует, Вера уже не сомневалась. Как только она почувствовала у себя в груди этот свежий холодок удачи, все ее действия приобрели необходимую уверенность. «Почему у меня так давно никого не было?» С некоторым даже удивлением подумала она. «Ведь так просто!» Впрочем, рассуждать о том, почему всего этого чувства удачи, правильности, своего поведения с мужчиной давно не случалось в ее жизни, было сейчас не ко времени. «У вас прекрасный район», — сказал Кирилл. «Да, кивнула Вера. «Его в 50-е годы строили, как такой, знаете, заповедник для интеллигенции. Писателей поселили, ученых, инженеров. Вон там мой дом», — показала она. «Угол Хорошевского шоссе и Беговой». «Фантастика!» — восхитился Кирилл, останавливая джип перед палисадником. «Идиллический особнячок. И в самом деле очень интеллигентный. Давайте я подниму домой вашу сумку». «Не стоит», — отказалась Вера. «Да и поднимать некуда, я живу на первом этаже». Провоцировать ситуацию, когда она должна будет оставить его на чашку кофе, было совершенно ни к чему. То есть строить из себя неприступную деву тоже, конечно, не следовало. Кирилл не производил впечатления мужчины, который настолько обойден женским вниманием, что потратит всю оставшуюся жизнь на преодоление чьей бы то ни было неприступности. Но женщина, живущая в интеллигентном особнячке, не зазывает в дом мужчину, с которым 5 минут назад поболтала в супермаркете. Это он должен был понять сразу. Да, кстати, пусть заодно помучается, размышляя, нет ли у нее мужа. Ну, не помучается, конечно, но посомневается. «Спасибо», — сказала Вера, выходя из машины. Кирилл вышел первым и предупредительно открыл перед ней дверцу. «Приятно было с вами познакомиться». Она произнесла эту фразу так, чтобы в ней невозможно было расслышать ни тени пошлого кокетства, только располагающую непринужденность. Вера часто замечала, как плохо умеют кокетничать женщины ее возраста, и, главное, как мало они осознают свое неумение. Русалочий смех, потупленные глазки, губки бантиком, и все, даме под 40 выглядит круглой дурой. Она дурой выглядеть не собиралась. «А могу я записать ваш телефон?» — спросил Кирилл. «Пожалуйста», — улыбнулась Вера. Он достал аппарат, она продиктовала номер. Он пощелкал клавишами. Спрашивать его номер Вера не стала. Она не сомневалась, что он позвонит в ближайшее время. И Кирилл немедленно это подтвердил. «Всего доброго», — сказал он. «Попробуйте австралийский соус, поделимся впечатлениями». «Вот и все», — подумала Вера, краем глаза глядя, как скрывается за поворотом Lexus. «И всего-то». Все это в самом деле было несложно. Надо было только решить, что ей это нужно. Она решила. И все ей сразу удалось.